Глава 15. «Яночка, дорогая, сегодня я прийти не смогу, а курс лучше не прерывать. Придется тебе поставить капельницу самой», — сказал доктор Милош. Измученная бессонной ночью девушка восприняла эту новость почти спокойно, или, скорее, апатично. «Я не смогу найти вену». «Сможешь, ты же делала это при мне, тренировалась, и все было хорошо». «Один раз делала, но у меня может не получиться». Доктор Милош промолчал. «Давай договоримся так. Ты попробуешь, а если не получится, ничего страшного. Хорошо?» Яна кивнула, забыв, что он ее не видит. Они говорили по телефону. «У тебя все хорошо?» — спросил он. «Лучше не бывает», — с сухим смешком проговорила она. Вчера вечером, увидев дергающуюся дверную ручку, Яна едва не лишилась рассудка. Однако каким-то чудом не растерялась, молния метнулась к двери, запереться. Быстрее, а иначе оно проберется сюда. Девушка повернула ключ, рывком задвинула задвижку, которой прежде не пользовалась, и отскочила в сторону, не сводя глаз с двери. Она прищемила кожу на пальце, но не заметила этого, хотя ранка была довольно болезненная. Тот, что стоял снаружи, оставил дверную ручку в покое, зато снова послышался глухой скрежет. Кто-то скребся и царапался. Потом раздались шаги. Нечто, шаркая и подволакивая ноги, удалялось от комнаты по коридору. Яна тряслась, как будто сильно замерзла, дышала тяжело и прерывисто. Ей казалось, что она вот-вот снова грохнется в обморок. То существо, которое она видела в спальне Горданы, пришло за ней. Она была в этом уверена. Это его длинные костлявые пальцы с острыми ногтями царапали дверную поверхность. Его белые горящие глаза буравили дверь комнаты. Его уродливое, изъязвленное тело жадно припало к стене, за которой стояла еле живая от ужаса Яна. «Ты меня слышишь, дорогая?» — снова спросил доктор Милош. «Простите, что вы сказали?» «Сказал, что у тебя странный голос». «Мой голос — это наименее странное из всего, что тут происходит», — грубовато бросила Яна. «Ты не хочешь рассказать мне?» «А какой в этом смысл? Вы мне не поверите. Будете меня убеждать, что мне померещилось». «Ты опять видела то существо?» «На этот раз не видела, а слышала. Оно стояло прямо под моей дверью и дергало ручку, пытаясь войти. Хорошо, что я успела запереться на замок и задвижку. И не надо меня спрашивать, не показалось ли мне. Нет, не показалось. Ручка двери дергалась из стороны в сторону». «Хорошо, хорошо, милая, не нервничай так». Его спокойный голос выводил из себя. Яна скрипнула зубами, сдерживая рвущиеся наружу злые слова. «Что было дальше?» — продолжал допытываться доктор Милош. «Я стояла как прибитая. С места двинуться не могла. Так бы и не вышла до утра из комнаты, если бы не нужно было идти к Гордане убирать капельницу. Только я знаю, чего мне стоило открыть дверь». Она умолчала о том, как уговаривала себя отпереть задвижку, как собиралась с духом, как распахнула дверь и выставила перед собой руку с канцелярским ножом. Слабое, наверняка бесполезное оружие против демонической твари. «Ты вышла наружу и что увидела? Кто-то был в коридоре?» «Никого там не было. Мерзкое существо убралось прочь». «А Гордана? Это не могла быть она. Не она к тебе приходила». «Я и сама так подумала в какой-то момент», — призналась Яна. «Она ведь не обезножена, хотя и встает только с моей помощью». «Вот именно, ей могло что-то понадобиться». А в экстренных случаях даже у тяжелых больных появляются силы. «Это была не она», — отрезала Яна. «Гордана лежала так же, как я ее и оставила. Капельница стояла на месте, раствор капал. Ничто не сдвинулось ни на сантиметр, никаких признаков того, что она поднималась на ноги». Оба замолчали. Доктор Милош не знал, что сказать, а Яна устала объяснять и доказывать. «Я попробую поставить ей капельницу». «Вот и славно», — с облегчением сказал он. «Завтра я приеду к 10. Должно быть, ему осточертели и Гордана, и Яна с ее истериками, и этот проклятый дом. Доктор ждет не дождется, когда же кончится эта история. Нажав на отбой, Яна поставила переносную трубку на зарядное устройство, которое находилось в холле, возле двери в гостиную. Хотела было подойти к зеркалу, но вспомнила, что оно есть только в ее ванной комнате. Кого она видела в отражении? Не ту ли самую тварь? Девушка посмотрела на часы. 13:10. Надо бы приготовить обед, а еще позвонить Андрею. Яна думала о том, как сильно хочет услышать его голос. Ближе к вечеру, преодолевая внутреннее сопротивление, она вошла в спальню Горданы, чтобы поставить ей капельницу. Прежде Яна, хотя и знала, что больная не отреагирует, все же продолжала разговаривать с ней, но сегодня молчала. Заходила покормить, сводить в туалет, перестелить постель и сразу удалялась. Почему-то ей было не по себе, когда она находилась подле Горданы, а ведь это была единственная живая душа в доме. Девушка тщательно вымыла руки, надела перчатки, как учил доктор. Стараясь действовать уверенно, быстро и четко, ножницами открыла флакон с лекарственным раствором, обработала резиновую пробку, распечатала и собрала шприц. Открыла одну из ампул, что оставил доктор Милош, набрала в шприц лекарства. Так, вроде бы пока все хорошо, она делает все как надо. Яна почувствовала себя увереннее. Гордана лежала на спине с закрытыми глазами. Возможно, спала. Теперь нужно проколоть тугую резиновую пробку флакона и шприцом влить туда лекарство. Готово. Яна вскрыла упаковку системы для инфузий и осторожно ввела во флакон толстую иглу. Покрутила колесико, закрыла систему и собралась было поставить емкость с лекарством в штатив, когда за спиной ее раздался скрипучий голос. «Какая забота!» Яна вскрикнула и обернулась, неловко задев бедром стоящий перед нею медицинский столик, на котором доктор Милош держал препараты, флаконы, шприцы и все прочее. Гордана сидела в кровати, вперевшись в девушку взглядом. Одеяло упало с груди, обнажив иссохшее, облаченное в бежевую фланелевую ночную рубашку тело. Острые торчащие ключицы, казалось, могут прорвать ткань. Шея была тонкая и морщинистая, как у черепахи. Волос на голове почти не осталось. Сухая пожелтевшая кожа была туго натянута на скулах. Темные глаза казались глубоко запавшими. Узкий рот скривился в ухмылке. «Гордана», — прошептала Яна. «Не проще ли закачать противной старухе воздух в вену? Знаешь, что такое воздушная эмболия? Ток крови, что поступает к мозгу и сердцу, будет перекрыт. Раз — и нет старушки». Гордана затряслась в приступе хохота. В комнате стало холодно, как при минусовой температуре. Это произошло сразу, одномоментно, будто Яна внезапно очутилась на морозе. «Зачем вы такое?» — начала была она и увидела, что изо рта вырвалось облачко пара. Запах. Снова появился тот самый омерзительный запах. Поплыл по выстуженной комнате удушающими волнами. «Заткнись!» — выкрикнула Гордана и вытянула указательный палец, направив его в грудь Яны, как дуло пистолета. «Денежки любишь? Не надейся, дрянь! Сдохнешь тут! Сдохнешь!» Яна попятилась, затрясла головой. Напугали ее не слова Горданы. Она уже привыкла к тому, что та в припадке безумия оскорбляла и обвиняла ее. И даже не то, что Гордана внезапно обрела дар речи, а то, насколько сильно она была похожа сейчас на то неведомое существо. Лысый череп, худое скорченное тело, жуткие глаза, руки, похожие на птичьи лапы. Не в состоянии больше сдерживаться, Яна завопила и выскочила из комнаты. Вслед ей неслись вопли Горданы вперемешку с безумным хохотом. Вторую ночь подряд Яна сидела взаперти в своей спальне. Закрывшись на задвижку, она приставила к двери стул, опустила все рульставни, словно Гордана могла каким-то образом вскарабкаться по стене к окну или пробраться на балкон и заглянуть в одну из комнат. Яна забралась в постель, свернулась калачиком под одеялом, как ребенок, который боится темноты. Так хотелось позвонить Андрею, матери, Галке или даже хоть подлой Зинаиде, просто чтобы услышать нормальный человеческий голос. Но когда она попыталась это сделать, выяснилось, что на счете закончились деньги. Закрутившись, Яна забыла заплатить за интернет и телефон. Слава богу, утром приедет доктор Милош, и она сможет попросить его пополнить счет. Но до утра еще надо дотянуть. «Я хочу домой», — прошептала Яна и заплакала от бессилия и страха. Она уговаривала себя, что бояться нечего, однако выходило плохо. Да, Гордана напугала ее до смерти. Выглядит она ужасно, но ведь в этом виновата болезнь. То, что Яна разглядела сходство с неведомым существом, всего лишь следствие разыгравшегося воображения. По-хорошему, нужно бы вернуться туда, поставить капельницу, помочь Гордане сходить в туалет перед сном. Но Яна знала, что до рассвета не сможет заставить себя переступить порог ее спальни. В черном доме, как она уже стала называть его про себя вслед за всеми, точно творится плохое. Пусть это не укладывается в логические рамки, пусть никто не верит, что потусторонние силы существуют, Яна знала это точно. Да, люди не хотят верить, все предпочитают мыслить рационально, пока сами не испытают нечто такое, что не объяснишь с точки зрения науки. А потом не зря дом Горданы обходят стороной. Жители доброй Трешны, вот кто отнесся бы к ее рассказам серьезно. Беда в том, что Яна очень плохо знала сербский и не сумела бы объяснить им, что она видела. К тому же для этих сельчан она сама, неизвестно по какой причине, является кем-то вроде той отвратительной белоглазой твари, которая бродит ночами по дому. Стрелки часов ползли так медленно, будто к каждой была привязана пудовая гиря. 7 вечера, 9, 10. Темнота снаружи давила на стекла. Того и гляди, они не выдержат, и мрак вольется вовнутрь, как темная болотная вода, затопит все кругом. Ближе к 11 пошел дождь, и шум его был похож на чей-то вкрадчивый, зловещий шепот. Когда на часах было без четверти 12, по коридору кто-то прошел. Яна с замирающим сердцем услышала знакомые, волочащиеся, шаркающие шаги. Ручку двери принялись трясти и дергать. Яна не видела этого, она была в спальне, слышала только звук. «Уйди, проклятая тварь, оставь меня в покое!» Чтобы не сойти с ума, девушка прижала ладони к ушам, не желая этого слышать. А когда решила отнять руки, все стихло. Дверь больше не дергалась, и до утра Яну никто не беспокоил. Измученная, едва соображающая от пережитого страха, ближе к утру девушка, наконец, заснула.